Глава третья. Тетка и племянница. Из Венделики? Ты же уехал в Фиори. Фьяма разразилась хохотом. Но это в твоем духе. Уехать на восток, а вернуться с севера. Ха-ха-ха. Было бы в самом деле смешно, если бы ты хоть раз дала себе знать. У нас тут ходили слухи, что вы отправились в Амара и бесследно сгинули в тамошних знаменитых подземельях. «Не верь слухам, птичка моя!» Весело улыбаясь, проронил Вальтер. «Ай, за что?» Фьямма ударила его кулаком под дых от души так, что Вальтер даже слегка согнулся. «Я чуть не умерла от беспокойства. Ты, подонок!» Вот уж незачем было волноваться. Со мной все хорошо, как всегда. Я спешил изо всех сил, моя красавица. И как только вернулся, то заметь, прямо к тебе. Вальтер перехватил кулак, летящий ему прямо в челюсть. Даже к себе в башню не заглянул. «Адский змей, как же я тебя ненавижу!» В ответ на очередной удар Вальтер просто схватил ее, прижал к себе и впился губами в губы. Фьяма попыталась пнуть коленом, но не преуспела, и вместо этого крепко обняла, пряча лицо у него на груди и изо всех сил стараясь не заплакать. Вальтер погладил ее по волосам, оглядывая знакомую обстановку башни. С прошлого его визита тут ничего не изменилось. «Где Даниэль?» — глухим голосом спросила Фьямма. Мы расстались как раз после этого бесполезного визита в Амару. Я решил ненадолго съездить на родину, в Веттерштайн. Мне вдруг пришло на ум, что Грег вполне может быть там, и я не ошибся. Ты помнишь? Грег уехал на север и пропал. А Даниэль? Он в Малино, цел и невредим. Фьямма выдохнула. Она ожидала худшего. На самом деле, зная Вальтера, чего угодно. Успокоившись насчет деверя, она вспомнила кое о чем другом, отстранилась и хмуро спросила. «Ну а теперь выкладывай, кто эта незнакомка в роскошном плаще, которая ждет на первом этаже?» «А, ты заметила». Вальтер расположился в кресле, оглядывая стенные полки и шкафчики в поисках чего-нибудь горячительного. «Собственно, по ее поводу я к тебе и пришел». Лицо Фьяммы стало враждебным. «Ах, вот оно что! И кто же эта загадочная особа?» «Ну, скажем так, моя ученица». «Ученица? Ты же никогда не заводил учеников». «А теперь завел. По твоему примеру», — поддразнил ее Вальтер. «У тебя же есть помощник?» «Почему бы и мне не завести помощницу?» Фьямма побагровела. «Однажды ты сказал, что никого не допустишь в свою лабораторию. Неужели появилось исключение?» Вальтер пожал плечами. «У всего есть исключение». «Верно. Она умна и мила, и радует глаз». «А также послушна и скромна», — подхватил Вальтер. «Не беспокойся, с тобой это ненадолго», — ядовито ответила Фьямма. «А главное, она — прекрасный объект для исследований. У нее имеются весьма необычные свойства. И, кстати, я хотел бы, чтобы ты тоже их исследовала». «Делать мне нечего», — ледяным тоном процедила Фьямма. «У меня, как ты верно сказал, есть свой ассистент. Твоя ученица, ты ее исследуй, как тебе вздумается». «Мне некогда. Я скоро снова уеду. Ну не дуйся, птичка. Сделай мне приятное. Это очень интересная девочка». Грег подобрал ее на пепелище вишневой Лоретты. «Как тебе известно, там не уцелел никто, а она выжила». «Очень за нее рада», — огрызнулась Фьямма. «Ты не понимаешь? Какая-то совершенно заурядная девочка из мелкого городишки, не горит в огне, в драконьем огне, который плавит камни. Ты проверял? Я? Как бы я проверил? А как проверю я? Предлагаешь запихать ее в Атонор и нагреть? А это идея. Шучу-шучу. Я в тебя верю, моя голубушка. Ты что-нибудь придумаешь. Ты замечательный ученый. А ты — грубый льстец. Конечно, я не пытался поджечь девочку и посмотреть, что получится. Но ты только представь. Она не замечает ни жары, ни холода, не мерзнет, не потеет. Фьямма нахмурилась. Да, занятно, признала она. Показывай. Крошка! Крикнул Вальтер в дверь. Поднимайся! Здравствуйте, тетя! Робко проронила девушка, входя в дверь. Фьямма застыла, как громом пораженная. Алича! «Это ты?» Она порывисто повернулась к Вальтеру. «Это она? Мне не мерещится? О, святая невеста, так и уверовать недолго. Почему ты мне сразу не сказал, что это она?» Вальтер рассмеялся, очень довольный собой. «Даниэль знает, что она выжила?» «Пока нет. Откуда бы? Но я ему сообщу. Как он будет тебе благодарен?» «На что мне его благодарность? Мне нужны твои исследования». «Алича, дай мне на тебя посмотреть!» Фьямма не сводила с Алича взгляда. «Как ты похудела, как повзрослела! Стала так похожа на мать! А где твоя чудесная коса?» «Сгорела!» — буркнула Алича, отстраняясь от тетки. «Бедняжка, чего ты натерпелась?» Тут Фьямма сообразила, что к чему, и воскликнула. «Это она и есть? Девушка, которая не горит?» «Ну да», — кивнул Вальтер. «Я оставлю Аличу у тебя. Попытайся за время моего отсутствия разобраться с ее странностями. Отдельно исследуй ее кровь. Ну и пригляди за ней. Как-никак, это твой долг. Ты ее ближайшая родственница». При башне Фьяммы имелся небольшой задний дворик, грубые каменные стены окрестных домов, квадрат голубого неба над головой, несколько кустов мирта и пушистая пиния. Под сенью пинии стояла маленькая часовня с терракотовой статуэткой святой невесты, почти похороненная под сухими листьями и иглами. Рядом столик и каменная скамья. Фьямма к религии относилась как к поводу посмеяться над церковниками, а о догматах и вовсе никогда не думала. Но она любила это тихое и тенистое место, чтобы иногда посидеть тут с книгой в приятном одиночестве. Она и сама не могла сказать, почему ей вздумалось привести сюда Алича. «Да...» — протянула она, сцепив пальцы и бесцеремонно разглядывая племянницу, усадив ее напротив. «Вот эта встреча! Признаюсь честно, я в последний раз вспоминала о тебе довольно давно, а не видела и того дольше. Ну, Даниэль позаботился, чтобы это происходило как можно реже. Он считал, что я плохо на тебя повлияю. Осторожный Даниэль, который до сих пор думает, что огонь можно спрятать под стеклянным колпаком. Представь, я и не знала, что он отправил тебя в вишневую Лоретту. Зачем он это сделал? Услать дочь из Карены, лишив ее всякого шанса на хорошее образование, в деревенскую глушь, где ее научат разве что читать молитвы и прясть шерсть. Вырастят из нее домашнюю клушу. Впрочем, он наверняка именно этого и добивался. Я права? Не знаю, неохотно ответила Алича, отводя глаза. Это папино решение, и не нам его обсуждать. Фьямма хмыкнула, покосившись на часовинку и белую фигурку со склоненной головой. Ах да, клушу, воспитанную в Лоретте, то есть ханжу и лицемерку вдобавок. Алича из-под лобья поглядела на тетку, о которой за всю жизнь не слышала ничего хорошего. Несмотря на близкое родство, они были едва знакомы. Даниэль в самом деле за этим проследил. Все известное девушке о Фьямме. Она зла, коварна и жестока, водится со всяким отребьем и ведет блудную, распущенную жизнь. Однако она, знаменитый ученый, так иногда говорил отец. И вдобавок, она настоящая ведьма. Это тоже он порой сгоряча говорил. В прежние времена, угодив к ней в башню, Алича, наверное, испугалась бы. Но сейчас ей было все равно. И даже не любопытно, почему эта красивая, еще молодая женщина смотрит на нее с плохо скрытой враждебностью. «Как ты стала похожа на мать?» — продолжала Фьямма, разглядывая племянницу. «Именно такой я ее и запомнила. А я не помню маму. Неудивительно, Алессандра умерла, дав тебе жизнь. Она была не намного старше, чем ты сейчас». Фьямма вздохнула, взгляд ее затуманился. «Я осталась вечно юной, а теперь возродилась в тебе. Даниэль должен быть доволен. Ты знаешь, что он все еще любит ее?» Алича промолчала. Ей казалось неловким и неправильным обсуждать отца, особенно вот так. «Любит, боготворит память о ней», — с горечью продолжала Фьямма. «В его памяти она стала безупречной, практически святой невестой. И, боюсь, я этому сильно поспособствовала». «Почему?» – удивилась Алича. «Я, ее сестра, особенно эффектно оттеняла Алессандру. Любая девушка покажется святой невестой рядом со мной. Я имею в виду, покажется святой Даниэлю. Он считает меня так же исчадием ада, как считал Алессандру бесплотной праведницей. И в обоих случаях он не прав». «Почему?» — опять спросила Алича, против воли вовлекаясь в разговор. Фьямма положила подбородок на переплетенные пальцы. «Они и года вместе не прожили, а мы с ним работаем бок о бок уже лет 15. Но он не знал ее и не знает меня. И не хочет знать. Даниэль живет в своих грезах. А я помню Сандру, словно это было вчера. Мы любили друг друга всем сердцем и были гораздо сильнее похожи, чем кое-кто мог бы подумать. В ней было ничуть не меньше огня, который, кстати, я вижу и в тебе. Курицам из Лоретты, как бы о том ни мечтал Даниэль, не удалось его вытравить. Или этот огонь разжег Вальтер». Глаза Фьяммы недобро блеснули. «Если так, то горе тебе. Вальтер умеет легко зажигать сердца, сам при этом оставаясь совершенно холодным». Алича промолчала. Неожиданно ей стало жаль тетку. Фьямма заметила это, и ее перекосило от гнева. «Ах, прости!» — с показной кротостью протянула она. «Мне все время кажется, что я вижу рядом с собой мою сестру, и я говорю с тобой, как с ней, забывая, что ты не она. Ты просто маленькая девочка, глупенькая, не знающая жизни, которая попала к Вальтеру в когтистые лапы. Думаешь, ты у него одна такая? Ты для него не девушка и даже не живое существо. Он принес тебя ко мне, чтобы я тебя исследовала, как редкий минерал или странного уродца. Я шутя предложила запихнуть тебя в Атонор, так он и впрямь задумался». «Ты его любишь?» — перебила тетку Алича. «Вальтера?» Фьямма на миг опешила, но тут же беззаботно расхохоталась. «Ха-ха-ха, конечно нет, мы просто друзья». «Он тебе не друг», — серьезно проговорила Алича. Фьямма нахмурилась. «Может быть», — признала она после долгой паузы. Они посмотрели друг на друга через стол. «Я тебя тоже представляла совсем иначе», — произнесла Алича. «Да?» — Фьямма прищурилась. «Ну-ка». «Ты добрая». «Я?» Фьямма со смехом перегнулась через стол и расцеловала Алича в обе щеки. «Если бы я знала, какая у меня забавная племянница, постаралась бы общаться с тобой побольше. Пошли, покажу тебе лабораторию, мой маленький подопытный зверек». Фьямма, напевая, направилась к лестнице. Алича, следуя за ней, незаметно пожала плечами. «Какие они странные, эти взрослые женщины! Что Фьямма, что Лигея! Как можно любить Вальтера? Что в нем любить?» Ей вспомнилось, как в замке Черный Верх они, семейным кругом, просиживали вечерами у камина. Вальтер не обращал на нее никакого внимания и не трудился перед ней притворяться. Порой она видела, как он, задумавшись, сидел с застывшим лицом, глядя на пламя неподвижным, змеиным взглядом. В эти мгновения его лицо казалось вырубленным из гранита. Вечное каменное бесчувствие. Когда Алича видела его таким, по ее спине пробегали мурашки, потому что она понимала, это и есть его настоящее лицо. Шуточки, ласковые взгляды, обаятельная улыбка — всего лишь мишура. А вот эта каменная маска, застывшая среди холодных стен, и есть он. Даже когда он злится, это не по-настоящему. Наверное, когда он убивает, он бывает именно такой, бесконечно спокойный.